Подпольный комитет большевиков действует, не забывайте. Уши у них длинные, везде слышат и ловят простаков. При моем содействии, если вы будете держать себя благоразумно, банк выдаст вам сданное вами золото, и вас введут в права наследницы капиталов отца. Но при одном условии. С поручиком Ухоздвиговым вы немедленно уедете в Минусинск. Уложив бумаги в портфель, прокурор вывел Евдокию Елизаровну через проходную тюрьмы и еще раз напомнил, чтобы не задерживалась в городе. Золото ей выдадут завтра, и поручик Ухоздвигов получит назначение в Минусинский гарнизон. Время перевалило за полдень. Плавилось солнце, истекая на дымчатую землю потоком горячих лучей. Жарище. Только что уехали казаки, оставив возле тюрьмы конские кучи, вокруг которых собирались вороны. Невдалеке поджидал прокурора рессорный экипаж. Кучер спал в затенье. Гнедой Мерин, жарясь на солнце, понуро опустил голову возле прясла. «Вас подвезти?» — спросил Лаппо у Туни. «Если можно. Прошу». Лаппо разбудил мужика в синей косоворотке. Тот сладко потянулся, зевнул, косясь на Дуню. Взобрался на облучок. Оглянулся на Лаппо с пассажиркой, подобрал вожжи. «Но, животное!» Зависть пятая. На Благовещенской Ной обогнал Дуню с прокурором. Не тонущая якри ее. Должно, полюбовник Мстислав Леопольдович замолвил словцо за сестру офицерского подпольного союза. А вот как другие, с портками и потрохами сгниют в тюрьме. Лютость-то на первой пене идет. Дуреют белоказаки, удержу нет. Накуролесят, немало снесут безвинных голов. Окончательно упьются кровушкой. А потом вернутся, как ветер, на круги своя. А повинные головы сложат на плаху. Трое зверски истерзанных на берегу Качи. Семеро или больше затолкано в калорифер. Комиссара Боровикова изрубили у тюремной стены. Угарно и тяжко. Не солнцем холсты отбелятся, кровушкой выстираются и лютыми ветрами сурового времени высушатся. Ярость на ярость, копыта в копыта, зуб в зуб. Око за око, небу жарко будет. Мерою жизни свершится отмщение народа белобандитам. Никому не избежать его. Каждому воздастся по заслугам и карательным подвигам. Отмщение мерою жизни неотвратимо. Ишь, Исаул Потылицын принял Харунжева-Лебедя за свояка, в любезный разговор пустился. Дальчевский тот подобрел, хотя и выговаривал Ною для отвода глаз благородная стерва. А как бы они посмотрели на Ноя, если бы им стали известны доподлинные его дела? Жарище томит, а усталости того больше. Не из боя, а нутро перегорело, кишки слиплись. После затянувшегося совещания в тюрьме, на котором представитель чехословацких войск Богумил Борецкий со своими офицерами категорически отстоял Харунжева от губернских воротил, чтобы не ссылали их друга Ноя Васильевича за учиненные бесчинства в Минусинский гарнизон вместе с головорезами Исаула Потылицына, Ною пришлось поехать с чешскими офицерами на обед в салон-вагон Богумила Борецкого. Обед был шикарным. Подвыпившие офицеры вместе со своим командиром пустились в разговоры на чешском и словацком. Орали национальный гимн, девиц позвали, граммофон крутили. А Ной, оттесненный в сторону, уселся в угол возле сваленной в кучу одежды. Пододвинул ближе стул, с перекинутой через него чьей-то шинелью, облокотился.